Некоторое время ворон озадаченно наблюдает за их действиями. Затем совершенно по-человечески трясет головой и переключается на вещи более интересные. Итак, девочка знает мерзких колдунов. Более того, чудом от них спаслась. Колдуны где-то здесь. Это хорошо. Мысли мелькают в птичьей голове довольно сумбурно. Но в целом, хотя процесс мало напоминает столь милый отцу Уолтеру теза-антитеза-синтез, выводы складываются вполне правдоподобные. Надо еще полетать и посмотреть, у них телега с клеткой или нет. Чарли неплохо знает людей и подозревает, то есть в птичьем мозгу вспыхивает и гаснет картинка, что телегу спрятали где-то в лесу, забросав ветками. Эх, знать бы, как они выглядят. Но негодяи упорно не желают носить одежду с гербами. По воспоминаниям сэра Эндрю, единственного, кому до сих пор удалось видеть их вблизи. А с девочкой, как он ни старался, обменяться картинками не удалось. Впрочем, он и не старался особо. Хлеб, то, сё. Чарли вздыхает. Не по-настоящему, разумеется. Птицы выражают свои эмоции иначе. Просто он воспроизводит жест, который не раз видел у отца Уолтера. Крылья чуть разворачиваются и складываются снова. Надо лететь. Его, Чарли, ждут великие дела. Это стена. В подтверждении своих слов Джон Ред подходит к цельному камню, в который упирается коридор, и стучит по нему закованной в железо перчаткой. «Сейчас!» – бормочет Акутер Гал. Берет у одного из сопровождающих специально для этой цели захваченную кувалду и с размаху лупит прямо в центр каменной плиты. По плите бегут трещины, а с потолка под ноги присутствующим валится каменюка размером с бычью голову. Вы бы отошли и шлемы надели!» Еще один удар, и казавшаяся незыблемая стена разваливается. Гоблин проворно отскакивает в сторону. «Вот так!» – довольно говорит он. «Велите растащить обломки и вперед!» Дважды повторять не приходится. Осколки камня оттаскивают в сторону, и движение возобновляется. «Как ты нашел этот проход?» – интересуется на ходу барон Джон. «Опять магия?» «Да нет, при чем тут магия?» – удивленно возражает гоблин. «Мы вообще-то подземная раса. Это как... ну, в общем, чувствуем мы камень». Этот проход сделан отнюдь не человеческими руками. Здесь поработала вода, и воды до сих пор хватает. Джон Ред встревожен не на шутку, и гоблин подтверждает его опасения. «Да, действительно... если под замком течет вода, то замок может в один прекрасный день взять и просесть». В качестве радикального средства гоблин рекомендует перебраться в замок барона Ральфа. Идея сэру Джону в принципе нравится, но вот реализация может оказаться сложнее, чем хотелось бы. Под сводами древней пещеры вспыхивает ожесточенный спор. Идти трудно. Вода, когда прорезала камень здешних холмов, не заботилась о том, чтобы пол в получившемся тоннеле был ровным, равно как и о том, чтобы с потолка ничего не свисало. Нет, речь идет не о каменных сосульках, а скорее о выступах более твердого камня, некогда включенного в состав более мягкой осадочной породы и теперь не до конца сточенного водой. Идущие заработали уже немало шишек. Вода здесь везде. Хлюпает под ногами, бежит веселыми струйками по стенам, звенит капелью. Гоблины утверждают, что дело в позавчерашнем ночном ливне. Встречаются озерца с холодной водой, иногда тоннель раздается вшире ввысь, образуя дивной красоты пещеры. Вот только вся эта красота холодная и мокрая, а идти в ней по колено, а местами и по грудь – то еще удовольствие. Недовольным гоблины обещают впереди сифон, в котором придется нырять, хоть и не глубоко. «Я так понимаю, что обустроить эти туннели не удастся, интересуется сэр Томас. Оказавшись рядом, Генуразита пожимает плечами. «В дождь тут вода, зимой тоже до потолка. Никаких сил не хватит все это перекрывать и откачивать. Забудь. Так, забавы ради, можно заглядывать, но это и все. Нет, можно, конечно, пробить ниже этих катакомб дренажный тоннель, но это столько сил надо потратить». «А-а-а!» Осторожно опасаясь, что его поднимут на смех, говорит юноша. «Всякие там драгоценности, ну, золото там». Опасения его оправдываются целиком и полностью. Все три гоблина и оба идущих рядом шотландца почему-то раздражаются дружным хохотом. «Здесь нет золота», – резюмирует Генуразита. «Не та порода». «Так уж и нет», – скептически хмыкает Джон Ред. Девушка вглядывается и ругается в полголос. Чуть впереди у стены тоннеля лежит в совершенно немыслимой позе скелет в остатках кожаной одежды. И золото тоже присутствует. Несколько монет, просыпавшихся из истлевшего кармана. «Провалился, наверное, в одной из эльфовых ям», – бормочет сэр Томас. «Потом водой сюда принесло». «Вот не было печали, теперь дураки будут по этим пещерам лазать, золото искать». «Эй, вы чего?» «А что за эльфовые ямы?» – напряженным голосом интересуется Визаток. «У вас ведь нет эльфов. Скажи мне, что я прав, пожалуйста». «Эльфов вы тоже не любите», – с ироничным вздохом резюмирует барон Джон. Золото подобрано, движение возобновлено. Лишь слышны даваемые сэром Томасом объяснения да дружное ржание гоблинов. «Нет эльфов в старой доброй Англии, и этому трудно не радоваться».